чудно Господь открывается всему человечеству во все века. Я удивляюсь, как Бог милостиво просто являет славу свою. Мы все здесь сидящие, многие из нас читают всю Библию полную, и мы знаем, что Бог начал открываться еще в Ветхом Завете людям. И начал открываться Он Моисею, открылся в горящем кусте. Моисея призвал для того, чтобы вывести народ его из Египта чудесным образом. И вот когда вывел народ из Египта, Бог определил, позвал Моисея и показал ему, в каком образе он должен был построить ковчег и всю скинию собрания, скинию завета еще называют. И вот начал он говорить, как строить ковчег. Начал он с ковчега, с самого важного. Там описано, я не буду сейчас говорить об этом, что это был такой ящик, который был закрыт крышкой из дерева сетим, это акация, обложен золотом, там херувимы на нем были. В нем положил Моисей скрижали завета, в нем положен был жезл Ааронов и манна, которую ели евреи. Но это было самое главное в той скинии, самое главное, вокруг чего происходило все служение, ковчег завета. И вот после этого Давид очень дорожил этим ковчегом, он привез его в Иерусалим и хотел построить храм, дом Богу, и поставил этот ковчег в Иерусалиме. И построил его сын Соломон, мы знаем, целый храм для самого важного, для ковчега, построил целый храм. Все это было красиво оформлено, и проходили там служения, пели левиты, молитвы произносились, жертвоприношения приносились. И вот, когда мы читаем, что Бога прогневал Израиль и своим идолопоклонством, и пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, и он забрал все сокровище из Иерусалимского храма, то, когда мы читаем, то ковчега не оказалось там. То самое важное, для чего это служило, для чего это все было, все эти службы, его там не оказалось. И вот много версий, я сейчас не буду все рассказывать, очень много версий, куда он делся. Никто до сих пор и не знает. Кто-то говорит, что это Иеремия спрятал его где-то в горе, другие говорят, что он закопан под храмом, где-то в Египте, где-то еще в других. Очень много версий, где делся этот ковчег. Его так и не нашли. И я думаю, может быть, даже и хорошо, потому что это были образы. Это все было, как Писание нам говорит, что для нас это были образы. И весь Ветхий Завет был в образах. Был в образах. И вот когда Иисус пришел на эту землю, то ковчега не было. И помните эту сцену распятия Иисуса Христа и смерть Его на кресте. И вот одно из знамений было, когда завеса в храме, там, где отделялось святое святых, там, где должен был находиться ковчег, эта завеса разодралась сверху донизу, как будто небо разорвало ее, эту завесу. Ее не мог разорвать человек, она была очень толстая. И сверху она не могла разорваться, человек не мог ее разорвать. И вот когда разорвалась эта завеса, то все увидели, что там нет ковчега. Хотя происходили храмовые служения, хотя молитвы были, хотя были песнопения, все было, но ради чего это все было, его там не было, ковчега не было. И вот мы, знаете, мы можем думать, что в какой-то церкви, да, вот есть святое святых, и там много Бога, и ковчег завета там, знаете, вот там вот наполнено вот Божьей благодатью. В одной есть, в другой нету, и мы можем думать, вот в этой есть, а в этой нету, пойду туда, или пойду в другую церковь, там больше этого. Но Писание нам открывает, что не в образах сейчас, не в том, что мы видим, не в том, что мы ощущаем святое святых. В Евреям 10 глава с 19 стиха я сейчас начну читать. Пожалуйста, выведите эти стихи на экран, чтобы мы вместе следили. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Оказывается, святое святых, апостол Павел нам открывает, вы храм Духа Святого. Каждый из нас имеет это святое святых. И вот этот путь новый и живой посредством крови Иисуса Христа, который открыл, он через плоть свою, через эту завесу разодрал, мы входим во святое святых, в это присутствие Божие. В это присутствие Божие. И вы знаете, вот этот путь, о котором говорит апостол, это дорога. Путь определяет дорогу. И это, наверное, самый сложный путь прийти во святое святых. Кажется, нет, это так легко. Сказать, я во имя Иисуса Христа, через кровь твою я вхожу. Но как это трудно. Войти в присутствие Божье. Когда мы молимся, нас отвлекают мысли. Кто-то думает о соседе, кто-то думает о какой-то суете, кто-то думает, может быть, смотрит, а так ли здесь все расставлено, и все ли здесь все так правильно, и чинно, и благородно. Но оказывается, мы должны искать Бога не во внешнем всем. Если вот это все взять и служение провести, но не будет главного, это встреча с Богом здесь внутри. Вот если мы не зайдем вот сюда и не встретимся с Богом, то все это тщетно. Все вот эти образы, это будет просто мистика какая-то. Какое-то религиозное служение будет. И Бог дал нам привилегию входить во святое святых. Мы можем входить туда. Мы имеем право входить туда. Бог дал нам это право. Он пролил кровь свою, чтобы мы туда могли войти. И мы можем войти туда не только для того, чтобы к этому престолу благодати войти, не только для того, чтобы просить для себя или прославить Бога. Мы можем прийти, чтобы помолиться за других. Попросить, заступиться за кого-то, вымолить чью-то нужду, чтобы Бог ответил. И вот для этого мы здесь и собираемся, для этого нам и дана здесь молитва за нужды, чтобы мы, не отвлекаясь ни на что, зашли в это святое святых и попросили Господа не за себя, а за кого Бог даст нам молиться. Сегодня у нас одна молитвенная нужда. Я думаю, что у каждого у нас есть нужды, но есть вера только у одного человека, который дал эту записку. Написано: «Дорогая церковь, прошу помолиться о благополучных родах моей дочери, сестра Маргарита». Мы будем молиться и за дочь сестры Маргариту, за ее благополучные роды. Вот еще нужна. Спасибо. Я прочитаю ее. Еще есть вера у людей. Благодарю Бога, благодарю церковь и всех людей, которые помогли мне и моей семье сильной верой и молитвой. Появилась весть о моем муже, что жив и здоров. Аллилуйя! Прошу церковь поддержать меня в молитве за мужа и его скорейшее возвращение домой и в семью, в город Луганск. Часто пропадают люди, мой муж не единственный. Прошу молиться за всех людей, попавших в беду в зоне АТО, и скорейшее разрешение этой ситуации. Молиться за мир во всем мире. С любовью, верой, с уважением, Виктория Катыкова. Вот ответ на молитву. Я верю, что это ответ и на нашу общую молитву прошлого воскресенья. Мы молимся, и Бог отвечает. Слава Богу, это свидетельство общения Бога с народом Божьим. Мы будем молиться также за нашу страну, за вот эту ситуацию на востоке нашей страны. Мы будем молиться за нашу церковь. Мы будем стоять в проломе за людей, которые погибают в этом мире, чтобы Бог даровал им спасение. Давайте встанем на наши.